Лоренцо, теперь ты мой. Если ты не будешь исполнять мои желания, я употреблю насилие», — сказала Айя с угрозой. Цыган пристально взглянул на нее, потом лицо его приняло мрачное выражение. «Выбирай одно из двух. Или безусловное повиновение мне, или я выдам сыщикам твою ужасную тайну. Они ищут изверга, который снова показался 3 дня тому назад в Мадриде. Они караулят его, описывая во всех газетах дикие черты твоего лица, и просят отыскать тебя, обещая за то большие награды». «Что ты говоришь, безумная?» — воскликнул Ацо, который никак не мог понять ее слов. «Будь спокойнее, иначе ты сам себя выдашь. Ацо, зачем ищешь ты такого отвратительного, неестественного наслаждения? Зачем высасываешь ты из детей кровь и жизнь, между тем, как женщина предлагает тебе все, чем только может прельстить человека? А у ног своих она видела знаменитейших вельмож, но она их оттолкнула для того, чтобы удовлетворить прихоть, терзающую ее сердце. Это прихоть ты, Ацо, и ты, вампир, должен принадлежать мне или умереть». Цыган отступил при этих словах, сказанных с такой ужасающей страстью. «Ты тот самый страшный сластолюбец, перед которым содрогается Мадрид. Ты был в Бедойском лесу, когда в кустах нашли безжизненное дитя бедной цыганки. Ты был в лавке, когда дочь вдовы этой несчастной прелестный ребенок был найден изувеченным и обезображенным. Ты тотчас же ускользнул на улицу Толедо, между тем, как дочь лавочника, изуродованная и вся в крови, лежала на руках рыдающего отца. Ты тот самый изверг с бледным, страстным лицом, с густыми волосами и бородой. Ты тот вампир, которого неотступно ищут, чтобы заковать в такие цепи, какие не носил ни один преступник Санта-Мадре». Ацо испустил страшный крик. Было ли это выражение его безграничной ярости, или дикий цыган действительно увидел, что его узнали и разгадали его тайный бесчеловечный порок? Он поднял руку, и в его сжатом кулаке блеснул кинжал. С неистовым криком бросился он на графиню Генуэзскую, которой невозможно было вырваться и бежать, и с необыкновенной силой и отчаянием воткнул острый кинжал в ее грудь. Действительно, как предсказал Жозе, это был праздник для цыгана, дрожавшего от гнева, и праздник, исполненный такого наслаждения, какого не мог бы испытать даже любовник на белоснежной груди своей возлюбленной, ибо Ацо, наконец, мог этим удовлетворить пожиравшую его ненависть. В то время как Ацо направил кинжал к груди Аи, она распростерла руки, подобно героине, готовой с радостью умереть от руки своего возлюбленного. Этот поступок мог бы нас примирить с женщиной-демоном. Это было бы достойным концом и удовлетворительным раскаянием. Но графиня, открыв свою грудь, имела другую цель. В то самое время как Ацо мощной рукой коснулся трехгранным кинжалом груди Аи, что предвещало ей неизбежную смерть, вдруг раздался страшный смех. Кинжал скользнул по груди графини, как будто она в самом деле была сделана из мрамора или железа, и эта отвратительная тварь своим пронзительным хохотом стала смеяться над страшной яростью дикого цыгана. Графиня приняла меры предосторожности. На ней была надета та самая голубая, чешуйчатая ткань, которой однажды во время карнавала любовался Франциско де Ассизи, и которую он принял за искусно избранный маскарадный наряд. Теперь же мы видим, что это было нечто более значительное. Ацо был вне себя от гнева. «Ты хочешь от меня избавиться, безумец!» Ая была к тому подготовлена, и она хочет показать тебе свою власть. Энрика жива.